Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. И в прошлый раз мы оставили Данте и его спутника Вергилия на границе между шестым и седьмым кругами ада. И вот обратите внимание на то, что мы с вами сейчас стоим в начале 12-й песни. Всего в аду 34 песни. Да? Мы прошли 11. То есть мы совершили одну третью часть пути, если считать количество песен в аду. Но вот за эту одну треть пути мы прошли две трети адских кругов. Две трети, да, потому что за 11 песен, что составляет одну третью часть ада, если рассматривать его как литературный текст, Данте успел рассказать о шести адских кругах, что составляет две трети. Помните, мы с вами говорили о том, что вот эта игра чисел, мистика числа, имеет для Данте очень большое значение, да? И вот здесь это соотношение за одну треть пройдено две трети. Следовательно, оставшаяся треть, она наоборот будет растянута. Да, она будет очень подробно описана. О чем здесь, как мне кажется, можно поразмышлять? О том, что продвижение по первым кругам ада, которые просторнее, больше, оно происходит легче. Но Данте, он как бы идет быстро. Что же касается кругов более приближенных к центру, седьмого, восьмого, девятого, то они отличаются такой густотой воздуха, да, плотностью пространства. Вот у Мандельштама есть в одном стихотворении такие слова замечательные, которые мне приходят в голову в разных ситуациях. Он говорит о том, что будто темную воду я пью помутившийся воздух. Это самоощущение человека, переживающего скорбь, тоску, вот то, что на языке библейском называлось теснотою сердца, да, стеснилось сердце во мне. И вот в последних кругах ада Данте и Вергилия настигает та самая теснота, поэтому они движутся так медленно, да, они последние три круга проходят аж прямо за 22 песни. Почему? Потому что там трудно двигаться вперед. Вот это сгустившийся черный воздух, да, это как если бы мы с вами бежали по берегу реки, а потом оказались в воде. Вот как бывает летом, да, когда бежишь по берегу, а потом ты в воде. И сразу вода это тебя тормозит, потому что ты не можешь двигаться по воде так же легко, так же быстро, как движемся мы по обычной своей среде, вот воздушной, на земле. И вот здесь мы это испытаем физически, да, это есть в разных образах, это есть в метафорическом строе дантовского текста, и это есть просто, ну вот в этих количественных соотношениях. Трудно двигаться вперед, трудно преодолевать вот этот сгустившийся воздух ада, да, эту тьму, которая обладает такой плотностью и вязкостью. И вот 12-я песнь, она вводит нас в седьмой круг ада. Спускались мы опять гористым склоном. Повсюду взгляд препятствия встречал, путь, преграждавший немым заслоном. Когда Данте говорит нам о препятствиях, о том, что продвижение дальнейшее затруднено, то мы должны иметь в виду вот что. Конечно же, он описывает нисхождение человека в его собственную тьму. Да, мы с вами говорили о том, что в каждом из нас есть вот та область темноты, та воронка, которая влечет к, может быть, какой-то ране нашего детства, может быть, к какому-то страшному или грустному, или трагическому событию в своей жизни, которое мы хотим забыть. Оно покрыто тьмою, тьма нависает над этим местом в ландшафте нашей души. И мы не хотим, мы боимся туда погружаться. Так вот, Данте, он совершает именно это, да, он опускается в свою собственную тьму, потому что в конечном счете мы понимаем с вами, что грех мы познаем не в ближнем, а в самом себе. Никто из нас не может считать себя абсолютно свободным от какого-то греха, да, потому что все это в нас есть. Это очень грустно и страшно признать, но зерна грехов, они коренятся в нашей человеческой природе. Да, так или иначе, мы виновны против всех заповедей. Но это признать просто невероятно тяжело человеку. Так вот, Данте делает именно это. Он с предельной честностью и простотой опускается в собственную темноту для того, чтобы увидеть себя таким, каков он есть на самом деле. И поэтому ему трудно двигаться. Вот эти препятствия, да, которые встают повсюду на его пути, это препятствия, ну, в каком-то смысле, воздвигаемые им самим. Да, если мы примем, что Божественная комедия – это символическое изображение пути самопознания, что это не путешествие по загробным мирам, как можно наивно подумать, а это путешествие человека по пространствам внутреннего мира своего прежде всего, то тогда мы поймем, что вот эти препятствия – это его внутренние заслоны, зажимы, да, вот те барьеры, которые он воздвигает внутри себя и которые есть внутри каждого из нас. Мы это знаем, скажем, по опыту Великого Поста, да, потому что как только мы хоть как-то входим вот в эту великую реку покаяния, мы видим, сколь велико сопротивление, как много камней и препятствий на нашем пути. И вот Данте путешествует, да, по этому тяжелому, тернистому пути, по этой дороге, полной препятствий. И тут же он проводит параллель между литературной ситуацией и ситуацией живой, биографической. В Трентоль-Адиче есть такой провал. Землетрясение или пробурило, или берег без опор не устоял, но трещина от гор к полям сходила, и, как не страшен глубины оскал, дорога вниз меж скалами скользила. Вот Данте упоминает это самое Трентоль-Адиче, место, которое он знал хорошо, и его читатели, его современники тоже знали. Для чего ему нужно выстраивать вот эту параллель между реальным миром и миром поэтическим? Для того, чтобы придать своему повествованию достоверность. Он рассказывает о своем нисхождении в ад, так же, как путешественник в своем дневнике отмечает то, что он видел. Вот через известное он описывает неизвестное, Данте. И это придает его повествованию очень высокую степень внутренней психологической достоверности. Такую ж пропасть спуск здесь открывал, а у начала верхнего развила позор кретян лениво возлежал. Ну, позор кретян – это, понятное дело, вот тот самый Минотавр, страшный бык, который, ну, полубык, получеловек, чудовище, которое родилось от противоестественной страсти Пасифаи, царицы Критской, к быку Миносу. Почему здесь появляется Минотавр, вот это чудовище из греческой мифологии? Потому что, помните, мы с вами говорили, да, что Данте всегда проводит параллель между внутренним содержанием греха и его, ну, вот таким выражением метафорическим, да? Так вот, Минотавр – это дитя противоестественной страсти. Это дитя, рожденное от, ну, не могу даже сказать брака, да, но соития человека, женщины и животного. И грех насилия, который карается в седьмом круге ада, это тоже такая утеря человеком своей человеческой природы. Потому что насилие, убийство – это то, что отлучает человека от его высокого человеческого достоинства. В этот момент человек уподобляется охотящемуся животному и становится хуже его, потому что животное никогда не убивает из страсти убивать. Оно убивает либо в ситуации опасности, да, там борьбы за территорию, когда оно голодно. Животное не знает, зверь не знает вот этого упоения насилием. Человек его знает. Замечательный христианский писатель Клайв Стейплс Льюис в одной из своих детских книг высказывает прекрасную мысль, очень глубокую и верную. Он говорит о том, что самые страшные существа — это те, кто должен, призван быть говорящим, но кто утратил язык. У него это высказывание появляется в сказочном контексте. Там речь идет о волшебной стране, в которой живут наделенные речью животные. Так вот, ужасны те животные, которые отказались от своего достоинства высокого говорящих и мыслящих и снова стали бессловесными. Но понятно, что Льюис говорит это о людях и о мире людей и человеческих отношений. Страшен тот человек, который изменил своему человеческому предназначению и уподобился животному. Он и становится вот таким минотавром, да, таким животным страшным, ужасным. И, конечно же, когда мы встаем на путь насилия, когда мы проливаем кровь ближнего, когда мы наносим ему раны, то мы становимся хуже зверя. Вот есть высказывание у святых отцов, у Василия Великого, если я не ошибаюсь, я это прочитала, что человек — это животное, которое призвано стать Богом. Я очень люблю эти слова, потому что в них невероятный размах нашей свободы. Мы можем стать богоравными и богоподобными и войти в благодатную жизнь божественную. Но мы можем и утратить свое человеческое царственное достоинство и стать зверем и хуже зверя. И вот когда Данте помещает жуткого Минотавра у входа в седьмой круг, то он напоминает нам об этом. Да? Он напоминает о том, что человеческая наша природа не должна вступать в брак, смешиваться с природой зверя, потому что тогда получится и не зверь, и не человек, а страшное, отвратительное, терзаемое злобой и гневом чудовище. Ну, как это обычно бывает в путешествии Данте с Вергилием, Вергилий укрощает Минотавра своим словом, и они начинают спуск по этому крутому склону. Долина, по которой они продвигаются, дрожит. Частицей каждой, испытав испуг, дрожала пораженная долина. Я думаю, тогда любви недуг вселенную пронзил от господина, какой не раз в мир хаос обращал, и пала скал высоких половина. Вот так рассказывает Вергилий о том, как образовался этот провал. Да? Он говорит, что вся эта долина дрожала от страха. Почему? Ну, потому что в нее спустился Христос. Но дело не только в этом. Почему именно здесь появляется вот этот образ страха и ужаса, вызывающего трепет, вызывающего дрожь. Потому что созерцание греха, оно не может не вызывать страх и трепет у природы. Даже если эта природа адская, ну такая ущербная, да, мы говорили, что в аду только минералы. Это такое каменное царство подземное. Но тем не менее, эти камни дрожат и трепещут. Внизу долины протекает кровавая кипящая река, в которой и находятся грешники, запятнавшие себя убийством, насилием против ближнего. Вот это очень важно, да, что, оказывается, их кара снова подобна их греху, потому что действительно гнев и ярость — это бушующая кровь. Вот иногда люди даже говорят, и кровь в нем закипела. да, там, вскипевшая кровь бросилась к нему в голову. Вот это и есть то состояние, которое человек испытывает уже сейчас, и которое он начинает уже открыто, да, во всем объеме переживать в аду. Помните, может быть, мы с вами говорили когда-то о том, что на самом деле ад и рай в христианстве не являются, ну, такими географическими понятиями. Это не место, которое где-то находится и куда будет насильственно помещен человек. Ад и рай мы выращиваем и созидаем в самих себе, потому что каждый из нас уже побывал в аду в те моменты, когда наша кровь кипела от злобы, в те моменты, когда мы унижали и обижали своего ближнего, когда мы обижались на кого-то, да? Когда мы чувствовали себя одинокими и нелюбимыми, и вот занимались таким самооплакиванием. Когда мы были одиноки, эгоистичны, злобны, мы были в аду. Вот эта река, которая текла по жилам грешников, да, теперь течет в глубине этой долины. Ничего не изменилось для них. То, что они носили в себе, то, что они взрастили во время своей жизни, и сделалось для них реальностью ада. По берегу реки этой страшной ходят кентавры. Тоже, да, вот образ получеловека, полуживотного. Но, правда, мы знаем, что кентавры иногда бывают вполне себе положительными персонажами в античной мифологии. Но для Данте в этом есть вот метафора хрупкости, границы между человеческим и звериным. Они могут сосуществовать. Кентавры держат в руках своих натянутые тугие луки, и как только кто-нибудь из грешников, которые находятся в этой страшной, кровавой, кипящей реке, дерзает приподняться хоть немножечко выше того предела, вот, до которого они туда погружены, да, кентавры стреляют в них. И это тоже, ну, такой символический образ, потому что что такое вот эта натянутая тетива лука? Это и есть вот то самое напряжение злобы, да, которое все человеческое существо скручивает как бы в узел, приводит его в состояние, ну, такого ненормального, жуткого напряжения. И неестественное это состояние. Неестественно оно. И поэтому оно как бы и получает зримое воплощение вот в этом натянутом луке, который грозит не то сломаться, не то там тетива у него порвется, я не знаю. Но в любом случае, даже если ничего этого не произойдет, страшное вот это напряжение лука, оно вызовет полет стрелы, и эта стрела будет поражать и ранить. Вот точно так же наша злоба, даже если она не рушит ничего в нас самих, она поражает и ранит ближнего. А уж то, что она для нас губительна, это мы видим. Потому что вот эти грешники по делам своим находятся в страшной кровавой реке. Причем здесь тоже такая снова возникает бухгалтерия, что ли, ада. Вот мы с вами об этом тоже говорили когда-то, что милосердие и справедливость – это понятия в каком-то смысле несовместимые. Если мы посмотрим на то, как Христос изображен в Евангелиях, мы увидим, что Он ведет себя не по законам справедливости, как раз справедливые фарисеи, которые говорят, как ты можешь общаться с такими плохими людьми? Они плохие, это нечистые люди, с ними нельзя сидеть за одним столом. Вот это справедливость, да, потому что эти люди действительно грешники. Они мытари, блудницы, там, взяточники, не знаю, безнравственные люди. Как можно с ними находиться за одним столом? Это голос справедливости. Но Господь действует по милосердию своему. И Он дает пришедшему в последний час в виноградник такое же вознаграждение, как и тому, кто пришел рано утром и претерпел все тяготы дня. Так вот, ад – это как раз место, где действует справедливость, не милосердие. Милосердие мы увидим во всей его строгой красоте на горе Чистилища и дальше в раю. В аду действует справедливость, и она страшна. и она иногда приобретает, ну, такие математические, даже вот нелепые и, ну, вот странно сказать, смешные, но все-таки смешные формы. Потому что, посмотрите, оказывается, что сосчитана злоба грешников, и, соответственно, ну, по-видимому, той боли, которую они причинили ближнему своему при жизни, они погружены в это кипящее пространство кровавого потока, кто выше, кто ниже. Тираны сидят там с головой. Вот знаменитые персонажи там, мировой истории, вроде Александра Македонского или какого-нибудь там Пирра, они с головой сидят в этой страшной реке. Потому что для них ограбление народа, кровопролитие, войны – это было наслаждение. И вот этот вред беспощадный, который они нанесли своему народу, искупить можно только таким образом. Сидя вот просто по уши, да, и по макушку в кипящей крови. Есть люди, которые погружены туда до лба. Есть люди, которые погружены до глотки, да, то есть до шеи. Некоторые могут высунуть не только голову, но и грудь. Некоторые стоят по колени, некоторые по щиколотку. И вот эта адская математика, она оказывается очень, ну, вот такой жесткой, но в то же время в этом есть своя правда. Почему? Потому что эти люди не знали никогда милосердия. И даже справедливости не знали. И поэтому то, что к ним ад справедлив, это уже, я вам скажу, благо и милость. Да? Потому что они вообще не задумывались даже о справедливости по отношению к ближнему. Для них ближний был не более чем объект, которым можно манипулировать. Но вот среди этих людей отмечает Данте Гида Манфора. Это была история, весьма живая, еще во времена Данте, незабытая. История о том, как французский граф Гида Монфор умертвил брата английского короля Эдуарда I, умертвил его в храме в присутствии двух монархов, если я не ошибаюсь, там были герцог Анжуйский и французский король. И самое ужасное, что это убийство произошло во время литургии, во время совершения мессы. Вот Вергилий показывает Данте этого человека. Тень показал он с левой стороны. Пронзил он сердце принца в лоне Бога, и капли в Темзу течь еще должны. Вот для Данте это очень важно. Увидеть, что человек, преступление которого всем известно, наказан. Причем самое это вот в этой истории замечательное то, что Гида Монфор не понес никакого наказания при жизни за свое злодейство. И поэтому для Данте особенно важно показать загробные мучения грешника. Помните, мы говорили с вами, что жанр вот этого видения, он остается, ну, нравоучительным, да, в хорошем смысле дидактическим, потому что как еще воздействовать на человека? Ну, показать ему ужас греха. И вот Данте своими великими картинами, да, своими символами, потрясающе конкретными и живыми, он и говорит нам о том, что мы носим в себе. Посмотри на себя и ужаснись. Вот это та мораль, которую мы можем извлечь из дантовского повествования. После того, как Данте миновал этот пояс седьмого круга, он оказался во втором поясе, в котором находятся самоубийцы. Но вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.